Глава пятая. Полина Григорьевна с котом. «Люций! Люций! Ты где? Кс-кс-кс! Почему не встречаешь меня, ленивое животное? Мог бы в честь завтрашнего праздника мне тапочки согреть». «Это что такое здесь валяется? Это же куриная ножка! Ах ты негодяй! К лотку с размораживаемой курицей пробрался? Я же его чугунной утятницей накрыла. Слов на тебе нет, одни буквы остались, и все непристойные. Теперь понятно, почему не караулишь у порога и под ноги не бросаешься. Нажрался и под диван заполз, чтобы я тебя достать не могла. Ну, спасибо тебе. Ну, сделал подарочек к дню учителя. Я сейчас цветы в вазу поставлю и за шваброй-то схожу. Лучше добровольно вылезай. Все равно к утру вылезешь, как есть захочешь. Только ты смотри мне там не нагать. С тебя станется. Я одна этот диван не сдвину. Это же продукт конверсии. В начале 90-х. На авиационном заводе сделан. Весит, как пол самолета. Давай, вылезай. Вылезай, драть не буду. Я сегодня добрая. Скоро Катюша придет со своим бойфрендом поздравлять меня. Мы же должны подавать им пример достойных партнерских отношений. Курицу будем считать подарком тебе к моему празднику. Сделаем обмен. Тебе нашу курицу, нам твою печенку. Да не бойся, не твою личную, говяжью. Я им из печенки пирожков с ливером испеку. Зелень пока еще на грядке растет, и огурцы в тепличке. Вот и ужин. Сладкого, заболись. Опять надарили столько конфет, как будто уговорились довести меня до диабета. И цветов ведро. Как всегда. Хоть бы какое отклонение от темы. Вот географичка наша новая получила от Шишкина корзинку с элитными деликатесами. И ведь всего-то месяц у нас работает. А я уже пятый год с их сложно сочиненным чадом маюсь. И ничего, кроме дежурных букетов, не получала. Обидно, правда? И что географичка Шишкиным такого сделала, что ей такое внимание? Вряд ли им география понадобилась. Им и русский с математикой нужны только ради аттестата. Не академическая у них девочка. В облака улетает в момент, а возвратиться не спешит. Ей можно только такую профессию выбирать, за которую уголовной ответственности не предполагается. Чем-то на Катюшу мою похоже. Моя тоже была мечтательной. Сколько я ее тянула, сочинения за нее писала, ну и доклады все тоже, конечно, презентации всякие. Подстраховывала и коллег своих просила войти в мое положение. Я ведь только из-за Катюши из школы не ушла. А могла. Звали меня в агентство недвижимости работать. Сейчас бы, может, совсем другой жизнью жила. Не в стародачной развалюхе, а в хорошем коттедже, как моя подружка Кира. Но папа покойный был категорически против. «Дочь полковника советской армии, квартирный агент, только через мой труп!» Не могла же я перешагнуть через папу. «Ты вылезешь из-под дивана или нет? Я же сказала, что драть не буду. Мне, когда я с кем-то разговариваю, нужно видеть глаза собеседника. Как реагирует, понимает или нет. Я с диваном говорить не могу, он неодушевленный». «Люций, спишь, что ли? Набил брюхо, как удав, и шевельнуться не можешь. Ну вот, дожили. Я уже на коленях перед тобой стою, Сейчас и простирание исполню, чтобы тебе в глаза твои бесстыжие посмотреть. Что ты на меня своими зелеными фарами уставился? Как будто никогда не видел. Это я, мать твоя. Выползай. Выползай, кому говорю. Застрял, что ли? Ну и нечего было так обжираться. Давай мне лапы, я тебя вытяну. Ах ты, царапаться? Неблагодарный! Я, дура, перед тобой на коленях ползаю по испорченному тобой ковру, а ты меня до крови полоснул. Катя придет, спросит: мама, что это? А я что отвечу? Что кот, которого я из помойки вытащила, пригрела, приютила, бросается на меня, выставив когти? Какая черная неблагодарность! Сочетается с цветом твоей шерсти. Ты у меня дождешься. Отнесу тебя туда, откуда взяла, на помойку. А себе возьму воспитанную клубную кошечку с родословной, шотландку веслоухую. И будем мы с ней жить душа в душу. Батюшки, вылез, почуял опасность. Прекрати лизать мне ноги. Давай лучше пластырь достанем. Как я с такой рукой тесто месить буду, ты подумал? Ни о чем ты не подумал. Одна сплошная спонтанность. Что-то там звякнуло. СМС-ка пришла. Хорошо, что не успела руки мукой измазать. Посмотрим, кто еще меня вспомнил. А ты куда лезешь? Любопытный. Неприлично читать чужие сообщения. Это от Катюши. Ну вот. Пирожки отменяются. Не приедут они. У Гоши простуда. Не хотят меня заражать. Очень предусмотрительно с их стороны. Мне болеть нельзя. Заменить меня в школе некем. Подготовка к ГИА на мне, к ЕГЭ на мне. В субботу только я до математики вкалывают. Остальные отдыхают. Перестань лизать мне лицо. Я не плачу. Не плачу. Ну, плачу. Сейчас перестану. Где салфетки? Все, что не делается к лучшему. Курица съедена, рука расцарапана. Гошу этого я терпеть не могу. Могла бы и сорваться. Носится с ним Катюша, как курица с яйцом. Вот уже 3 года. А он до сих пор ей даже замуж не предложил. Пришел на все готовенькое в нашу квартиру и укоренился. Жилье есть, девушка его содержит, в рот смотрит и ни о чем не просит. А он, видите ли, творит. Тоже мне творец непризнанный. За 3 года 3 рублей своим творчеством не заработал. И в редакции свои гроши получает. И в ус не дует. Трутень он, а не творец. Прилипало. Козел. Не смотри на меня так. Его облик мне козла напоминает. Глаза зеленые и бороденка жидкая, хоть бы сбрил. Нет, он еще и косичку в бороде заплетает. Тьфу. А Катюша как заколдованная. Гоша, Гоша, Гоша. Гоша гений, просто окружающие этого не понимают. Что он за эти годы натворил, я спрашиваю. Гоша пишет роман. Роман? Дайте почитать рукопись. Я все-таки филолог. Нет, мама, боюсь, ты это не сможешь оценить. Ты такая традиционалистка. Слово-то какое! Это чтобы не сказать отсталое, понимаешь? Зато они у нас страшно продвинутые. Голой задницей по занозистой лавке, как говорила моя баба Дуня. Что ты опять на меня так уставился? Это народный фольклор. А я тоже дура. Катюшина счастье спугнуть побоялась. Быстрее из дома на дачу переселилась, чтобы не мешать и не вмешиваться. Помнила, как папа смотрел на моего мужа волком. Он же мечтал, чтобы я за офицера замуж вышла. Курсантиков своих, коротко стриженных, в дом водил. А я смеялась над ними. Как надену портупею, все тупею и тупею. После Московской олимпиады военные уже не ценились. Это в 70-е девчонки на курсантские танцы толпой валили. А я привела в дом волосатика. Брюки с клиньями, рубашка в цветочек, гитара за спиной. Барт. На слете самодеятельной песни познакомились. Входим в квартиру. Я дверь своим ключом открыла. Родители на кухне. Ужинают. Я подталкиваю своего суженого вперед и говорю: «Познакомьтесь, это мой Игорь». Папа поперхнулся, побагровел, закашлялся. Борщ у него через нос полился. Мама испугалась, вскочила: «Давай папу по спине дубасить». А у него капуста из носа торчит. Мы с Игорем как прыснем от хохота. Не смогли сдержаться. Папа потом этот смех всю оставшуюся жизнь вспоминал. Как меня папа просил не выходить за него замуж. А я уперлась, стояла на своем насмерть, как Брестская крепость. Люблю, твердила. Да и возраст уже был на пределе. Почти 30. Но любви той хватило ненадолго. Папа предупреждал. А я не верила. Перекати поле, вольному воля. Любил Игорёша эту песню. И свалил на волю. Кате еще и годика не было. Не вынес родительского груза. Весь на меня свалил. Папа кричал: «Ну, что я говорил? Курсант ей, видите ли, не пара, а теперь вообще без пары. Кто тебя теперь возьмет с довеском? Скажи спасибо, что мы с мамой у тебя есть, и пенсия моя военная». Только вот мама быстро ушла. В начале 90-х. Стояла у табачного киоска в очереди. Тогда сигареты по талонам давали. А папа, курильщик, был заядлый. Без сигарет нервничал страшно. Вот мама и добывала для него допинг. Стояла, стояла, а потом тихо так сползла вниз, и все. Нет мамы. Дай-ка я свежую салфетку возьму. Это уже всю измочалило. Папа сразу курить перестал. Как отрубило. Весь как-то сразу съежился, уменьшился, усох. И пенсия его тоже усохла. В 90-е годы, милый мой Люций, армия вся на коленях стояла с протянутой рукой. И действующая, и отставная. Перед кем? Перед ворами, спекулянтами, казнокрадами. Бежали из армии все, кто мог, как, впрочем, и из школы. Мы с папой в одночасье нищими стали. Но через честь советского офицера папа переступить не мог. Его звали в охранные структуры, фирмы разные и даже в банк. Бывшие коллеги и друзья пытались помочь, а он все боялся честь замарать. Не желал, как он выражался, воровской общак охранять. Я его понимаю. Только вот кушать-то все равно надо было. Одеваться, за квартиру платить. А выплату пенсии задерживали. И зарплаты учителям тоже. Чиновники дележом кормушек слишком были заняты, чтобы на нас, сирых и убогих, внимание обращать. Вот тогда у меня комплекс неполноценности и развился. Я наподобие папы усохла. И снаружи, и внутри. Мысль была одна. Где денег добыть? Как нас троих прокормить? В школе нам платили только за «Здравствуйте, дети, садитесь». Хорошо, что русский язык такой сложный. И что в нем так много исключений и нюансов. И что он всем нужен для поступления в вузы. Репетиторство, репетиторство и еще раз репетиторство. Вот он, источник пропитания для преподавателя. И ныне, и присно, и во веки веков. А теперь вот молодые да шустрые хотят его у нас отобрать. Заменить компьютерными тренажерами и онлайн-лекциями учителей-клоунов. А функцию принуждения кому передадите? Родителям? Они с ней в одиночку не справятся. Ребенка надо подталкивать с двух сторон. Абсолютное большинство детей учиться не хотят. Не хотят. Это я вам говорю. Человек вообще ленивое животное. Особенно мужского пола. Что, разве не так? Не так, я тебя спрашиваю? Если бы не голод, холод и принуждение, жили бы все, как австралийские аборигены, тысячи лет без малейшего прогресса. Ладно, чего я завелась? Гоша так Гоша. Все-таки Катюша не одна, как я тут с котом разговариваю. Пока лямку тяну, буду помогать. А дальше? Кто знает, что будет дальше? Может, действительно, гений. Придется себя сдерживать. А то напишет в воспоминаниях, что я, ретроградка, не приняла его. Но лучше все же, чтобы не гений. Гений — это, как ни крути, отклонение от нормы. Взгляни хотя бы на русскую литературу. Что не гений, то беда. Хотела бы я быть женой Александра Сергеевича? Или, скажем, Льва Николаевича? Ни за что. Даже за место в истории. А уж про Федора Михайловича и думать без содрогания не могу. Недостойные и непристойные с великими под ручку ходят. И дети у них часто кретинами рождаются. Нет. Я нормального внука хочу, без отклонений. Лучше я им материально помогать буду. Ладно, все. Нос вытираем, глаза промокнем и займемся чем-нибудь позитивным. Чаю заварим и канал «Культура» включим. Луч света в темном телецарстве. Готовить не буду, бутерброды сделаю. А ты курицу свою переваривай. И не лезь на стол, невоспитанное животное.